упражнения со взрывами. Горчаков навестил Алексея Федоровича Орлова, который после Парижского конгресса получил титул князя и заседал в комиссии по освобождению крестьян от крепостной зависимости, относясь к реформам крайне враждебно. В разговоре с ним, между прочим, Александр Михайлович спросил: «А что вы можете сказать о графе Кавуре?» «Кавур, премьер-министр Пьемонта, иначе Сардинского королевства. Он действовал путем интриг почти ювелирных, ловко используя в своих целях и патриотизм гарибальдийцев». «Меня так затеребили в Париже, — отвечал Орлов, — что было не до Кавура. Когда страсти конгресса поутихли, я сам подошел к нему и сказал следующее: «Граф, пусть это останется лишь историческим анекдотом, что ваш Пьемонт не в силах избавить Италию от австрийцев, уже позарился на захват нашего русского Крыма». Что он вам ответил, этот делец? Кавур, как всегда, потирал руки, говоря, что они люди бедные, а из всей России один лишь Крым по климатическим условиям годится для расселения там итальянцев. К беседе подключился и сын Орлова Николай Орлов, красивый меланхолик с черной повязкой через лоб. Он потерял глаз в Крыму во время перестрелки с французами. «Я недавно из Парижа и могу кое-что добавить об итальянских каверзах. Я был представлен дамам из свиты Евгении Валевской, Галифе и мадам Пурталес. Среди них была и Кастильон, любовница Наполеона III, имеющая в Тюильри огромное влияние. Она родная племянница Кавура, но о дяде отзывалась пренебрежительно. И с презрением говорила о короле Виктории Эммануиле. Я помню ее слова: «Вы думаете, эти людишки способны освободить Италию? Италию сделают свободной вот эти два лепестка». При этом женщина красноречивым жестом показала пальчиком на свои прелестные губы. «Наполеон, — сказал в ответ Горчаков, — не такой человек, чтобы строить политику на фундаменте альковных утех. Планы императора грандиозны, и когда-нибудь он сломает себе шею. Сейчас он залезает в Кохинхину и в Камбоджу. Ему уже снятся белые слоны Сиама, но я согласен и с вами, Николай Алексеевич, что побочные детали, вроде этих лепестков капризных женских губ, способны ускорить грядущие события». «И когда же они грядут?» — спросил старый Орлов. Горчаков неуверенно пожал плечами. «Бонапартийские аллюры на цирковом манеже не поддаются учету моей канцелярии, и я не знаю, когда он замахнется на Австрию. Франция изменяет Англии, напропалую кокетничая с нами, что меня приятно интригует, как бульварный роман. Сознаюсь, я побаивался встречи Наполеона III с королевой Викторией в Осборне, но опасения оказались излишни. Наполеон поехал преподать Англии урок французской тирании, а получил от нее урок английского лицемерия». События ускорили не губы женщин, а бомбы. Кохинхина — так было принято среди европейских политиков называть нынешний Вьетнам. Во вьетнамской литературе это название никогда не употреблялось. Париж. Вечер 14 января 1858 года. Приборы Леомюра отмечали морозец в 12 градусов. В Гранд-Опера давали Марию Тюдор. За главную роль в ней вела знаменитая Адель Ристори, которая сегодня прощалась с публикой. Наполеон III с женою уселся в карету. Лошади взяли разбег, в эскорте скакали гвардейские уланы, возле окошек кареты, словно приклеенный, качался петушиный гребень на каске корсиканца Алессандри, начальника охраны императора. Кортеж проезжал вдоль бульваров, освещенных яркими горелками. Вот и театр. Карета завернула в переулок Ле-Пелетье, остановилась под перистилем оперы. Император не успел открыть дверцу, как со страшным треском что-то трижды лопнуло. Газовые фонари мигом потухли. В многоэтажных домах со звоном выпадали стекла. Во мраке кричали люди. Алессандри снаружи открыл двери и кареты, но император, решив, что это лезет один из заговорщиков, ударил его кулаком в глаз. «Это меня мгновенно успокоило», — говорил потом Наполеон III журналистам. И щеки.